Любоваться природой хорошо на прогулке. Я же просто быстро шел вдоль полотна железной дороги. Да и любоваться было откровенно нечем. Окрестности Москвы представляли собой сплошные поля с небольшими вкраплениями редких рощ. Некоторое время меня развлекало радио, которое без проблем ловил мой ладоник. Но и здесь местные подложили мне свинью. В моде были тягучие заунывные баллады бесконечной длины. После прослушивания парочки таковых мои уши свернулись в трубочку и больше не желали воспринимать эти звуки как музыку. Новостной канал был больше похож на рекламный. 10 минут прослушивания хвалебный ход в сторону новой, суперпрочной входной двери, разработанной специально, чтобы выдерживать натиск младшей твари в общем, может и выдержала, а я не выдержал и выключил радио к чертовой матери. Все настолько меня достало, что я даже на полном серьезе обдумывал возможность обернуться крабом и продолжить движение в таком виде. Все в несколько раз быстрее будет. Но, к счастью, в этом вопросе разум возобладал над желаниями, и я не стал посреди полей оборачиваться монстром. Думаю, местные не оценили бы гигантского краба, бегущего вдоль железной дороги. На охоту за мной точно вышла бы туманная стража. А мне и так хватает могущественных ребят во врагах. Заход солнца я воспринял как благословение. Возможность продолжать путь в виде тумана меня очень сильно вдохновляла. Моя туманная форма – это вам не пердячая тяга своих двоих. В ней я быстро и стремителен. Да и туфли больше стаптывать не придется. Пусть я и планирую заменить их при первой возможности. Сам момент формирования тумана я как-то пропустил. Не было какого-то вау-эффекта, просто пара вдохов, и вот мир вокруг полностью изменился. Зато туман отыгрался на окрасе. Миг, когда все вокруг стало синим, я не забуду никогда, потому как это было нечто неописуемое. Тут был весь спектр эмоций, полностью затмивших собой невнятный момент формирования. Ну и, конечно, сам синий туман. Это было нечто особенное. Казалось, что он не просто проникает под кожу, а буквально впитывается в меня. Эйфория от процесса была знатная. Я даже на секунду застыл, не зная, что мне делать дальше, ибо делать ничего не хотелось. Больше всего в тот момент я желал раствориться в тумане. Хорошо, что наваждение прошло быстрее, чем какая-либо тварь нашла меня стоящего в поле около железной дороги. Мысли, а с ними и способность нормально воспринимать реальность, вернулись рывком. Я просто помотал головой, прогоняя остатки нахлынувшей на меня эйфории и наваждения, и, обернувшись туманом, с максимальной скоростью помчался на запад. Спустя пару часов я достиг границы распространения синего тумана и перешел в серебряный. Для меня это выглядело совершенно никак, но ощущалось фантастически. Эффект был как будто из горячего душа переходишь под холодный. При этом мозги мне прочистило моментально, что даже удивительно, ведь я находился в туманном обличье. Что я понял в этот момент, что голова у меня течет кардинально. Это верно на 110%. Почему я так решил? Так тут вариантов нет. Я весь вечер шел по рельсам и либо напевал про себя дурацкую строчку из песенки, либо считал шпалы, либо пытался слушать местное радио. И все это время жаловался самому себе на скуку. Несколько часов своей жизни на это потратил. И это все вместо того, чтобы заниматься собой. Я только что научился швыряться молниями. Удивление? Никакого. Принятие действительности? Абсолютное. Попытка освоить новые навыки? ПФФФ. Кому это нужно? Лучше шпалы считать. Занятие настоящих мужиков. Нет, я немного себя понимаю. Затраты энергии на пафосное выпускание из себя электрических зарядов могут заставить кого угодно это не делать. Но ведь можно же хотя бы попытаться. Все лучше, чем шпалы считать. В общем, первая же моя попытка изобразить хоть что-то с молниями закончилась тем, что я стал не просто облачком дыма, что очень быстро перемещалось в тумане, я стал искрящимся молниями облачком дыма. Это достижение настолько меня обрадовало, что я остановился и тут же попытался сделать с молниями еще что-нибудь интересное. За 5 минут я выяснил, что могу создавать разряд между пальцев или между клешней, пускать ток по клешням и, как вишенка на торте, прицельно швырять шаровую молнию, которая при столкновении с твердой поверхностью довольно сильно взрывалась. Иными словами, даже дураку, то есть мне, стало понятно, что молния или же электричество – это моя склонность, то есть стихийное свойство моего нового организма. Электрик овладел силой молний. Очень смешной анекдот от Вселенной. Только для меня это реальность, данная мне в ощущениях, и мне с этим дальше жить. Помня о том, как быстро у меня закончились силы, дальнейшие эксперименты с молниями прекратил, но вновь отметил, что моя склонность проявилась слишком быстро. Пусть у вампиров она есть с момента их инициации, но осваивают ее только после нескольких ступенек в личном развитии. А мне и недели от роду нет, зато склонность есть, и я ей уже пользуюсь. Весь остаток пути думал над тем, как бы мне попытаться создать хоть какие-то техники. Моя магия вампиров теперь будет с упором на электричество, и в блокноте Натальи Константиновны ничего про это не было, что и логично, ведь обычно вампиры весь путь, что я проделал за пару дней, совершают примерно лет за 20, а меня в изгнание отправляли максимум на пару лет. Библиотекарь описала основы, а мне уже нужны продвинутые знания. При этом я даже медитировать толком не умею. Кстати, об этом. Какие техники, кретин? Научись сначала медитировать, а то раскатал губу. Уже думаю о том, как бы применять электрическую магию. Хорошо, хоть в этот раз сразу сообразил, что эта мысль совершенно неправильная, но тем не менее периодически нет-нет да и возвращался к ней. Очень уж хотелось все и сразу. Так почему бы и не техники, если уж все остальное у меня уже есть? До Ржева я добрался к утру. Туман должен был рассеяться минут через 20, и это время я потратил на охоту. Точнее, охоты не получилось. На меня успело выйти две низших твари, которых я и сожрал. После туман исчез, и я в человеческом обличии зашагал по направлению к городу. В самом Ржеве я надолго не задержался. Поймал попутку, съездил на рынок, купил себе добротную обувь для пеших путешествий и на еще одной попутке добрался до окраин города. Ну а дальше знакомая картина из рельсы шпал. Разве что в этот раз я не скучал. Мне многое нужно было обдумать, и неспешное движение на запад в этом крайне помогало. Есть информация об Иване, господин. Слушаю тебя. Предыстория такова. На одном из московских заводов огневых были выявлены хищения боеприпасов, причем, в основном специальных. Охрана завода перетряхнула всех оборотней в округе, но ничего не нашли. Выяснилось, что все московские стаи были непричастны к этим хищениям. Начали работать по перекупщикам и спустя некоторое время вышли на небольшую банду людей. Людей, уже интересно. Да, господин. Так вот, их как раз хотели брать, как вдруг они исчезли. Именно в этот момент на ситуацию обратили внимание наши люди. По какой причине? Помня ваш рассказ о том, что такие как Иван могут стать старшей тварью, я приказал отслеживать все случаи исчезновения людей, особенно на маршрутах возможного движения нашего парня. Разумно. Благодарю, господин. Когда мои люди смогли получить материалы дела, все уже было завершено. Охрана огневых перебила одну из стаи оборотней и арестовали некоторых перекупщиков, заодно они нашли и сообщника бандитов на своем заводе. Откуда взялась стая оборотней? Ты говорил, они не причастны. Это самое интересное, господин. Из материалов дела следует, что банда людей, занимавшаяся хищениями боеприпасов с завода, была перебита неким неизвестным молодым парнем, и узнав об этом оборотни, решили занять их место, наведя контакты с сообщницей грабителей на заводе. У них это получилось. На попытке вывести с завода новую партию награбленного их и взяли, а после передали в разбойный приказ. А молодой парень, перебивший бандитов, это наш Иван? Да, господин. О нем дал показания сообщник оборотней, некий работавший с ними перекупщик. Неужели Иван все-таки обращается в старшую тварь? Об этом рано говорить, господин. Несколько трупов — это не показатель. Тут ты прав. Следы почистили, описание молодого человека в материалах дела изменено, его нарисованный портрет подменен на другой. Перекупщик умер в камере. Он был старым, его смерть сочтена естественной. Больше свидетелей не осталось. Хорошая работа. Где теперь Иван? Поехал на Урал, проследить его маршрут не получилось. Новых следов пока нет, господин, княже, магистр. Несколько дней назад я давал вам поручение проследить за одним кровопийцем. Вы его нашли? Сожалею, княже. Следы объекта были найдены в Москве, но там же и оборвались. Нас опередили и очень хорошо зачистили все ниточки. Кто это был? Весы, княже. Их почерк. Магистр, вы хотите сказать, что вас обставили какие-то дилетанты? У них была фора, княже. Не желаю слышать никаких оправданий. Царь дал нам приказ, и мы обязаны любой ценой его выполнить. Неудачи недопустимы, магистр. Понимаю, княже, делаем все возможное. И не получаете никакого результата? Я начинаю думать, что место одного из магистров особого приказа не для вас. Кое-какие успехи у нас все же имеются. Слушаю. Удалось получить портрет молодого парня и его словесное описание. Агенты весов устранили свидетеля и подменили все подобные материалы в делах разбойного приказа, но художник, что работал со свидетелем, остался. Он по памяти восстановил портрет. Теперь у нас есть правильное описание объекта. Это мелочи. Мне нужен этот кровосос здесь, а не его портрет у вас. Ищем, княже. Мне идти на доклад. И что я скажу царю? Правду. Проходи, садись. Я доволен твоей последней миссией. И ты щедро заплатил мне за нее, старик. Но я даже не успел начать тратить свои деньги, как меня вновь зовут к тебе. Пить со мной ты не любишь, а значит у тебя есть новая работа для меня. Ты весьма проницателен. Эх, и когда это кончится? Я честный наемник, а не твой мальчик на побегушках. Смирись. Твое освобождение слишком дорого обошлось моему роду, так что ты с нами до самого конца. Пока ты платишь, я твой. Это деловой разговор. Слышала о ситуации, что недавно происходило вокруг семьи весов. Новый вид вампиров. Эти забавные слухи до меня доходили. Эти забавные слухи чуть было не привели к большой крови. Вампиры всю жизнь режут друг друга. Что в этом такого? В войнах вампиров никогда не исчезали семьи. Здесь же царь был готов. Серьезно, ты не преувеличиваешь, старик, информация точная. И царь впервые за очень долгое время наложил штраф на две семьи. Ни на что не намекает? Тогда я верю, что государь был готов вмешаться. Все верят. Вампиры точно испугались. Надолго ли их хватит? Скорее всего, уже режут друг друга, как и прежде. Ты прав. Но в сторону весов теперь демонстративно никто не смотрит. А раньше случая их поддеть не упускали даже провинциальные семьи, не имеющие никаких интересов в столице. Занятно. Так зачем ты вытащил меня из борделя, старик? Искусственно выведенный вампир. Весы хорошо спрятали информацию, но кое-что узнать удалось. Он не подвержен дневному распаду. И весы до сих пор живы. Они хорошо спрятали информацию, утопив ее в море лжи. Не льсти себе, старик. Скорее всего, об этом уже знаю все. Не все, но скоро будут. Правда всплыла на поверхность. Весам конец. Вчера гвардия получила приказ охранять квартал весов. И днем, и ночью. Занятно. Царь свое слово сказал. Умному достаточно. Посмотрим, сколько умников среди вампиров. Что ты хочешь от меня, старик? Мне нужна информация об искусственно выведенном вампире. Вся. Погоди отказываться. Я лучше тебя понимаю, что в согласие сейчас не пробраться. Весы ввели военное положение. Что происходит в их башне, не знает никто. Тогда зачем я здесь? Вампир из пробирки, вызвавший весь этот переполох, он не в башне. Официально весы его уничтожили. На самом деле ему дали сбежать. В самом деле, это не очень похоже на весов. Обычно они оставляют после себя одни трупы. Наведи справки о главе этой семьи. Многое узнаешь. Что мне делать после того, как я поймаю беглеца? Он нужен мне живым. Не подведи меня. Мои планы по размеренному и спокойному движению на запад были нарушены в тот момент, когда я пролетал какой-то небольшой населенный пункт. Ночь лишь вступила в свои права, желтый туман стелился над землей, а мое внимание привлекли звуки выстрелов. Случись это непосредственно рядом с поселком, я не проявил бы никакого интереса. Люди отбиваются от тварей. Обычное дело. Не то чтобы я часто наблюдал такие картины, но это не повод обращать на них свое внимание. Поводом стал тот факт, что выстрелы звучали примерно в километре от поселка, а то и в паре километров. Тут я точно сказать не мог, так как еще не совсем точно определяю свою скорость в туманной форме. В общем, человеческого жилья тут не было, но бой с тварями кто-то вел, и вроде как это не мое дело. Мало ли кому захотелось прогуляться в желтом тумане, спасать каждого идиота я не обязан, да и не с моей способностью приманивать тварей кого-то от них спасать, тут как бы хуже не вышло. Но что-то сподвигло меня остановиться и изменить маршрут, направившись к небольшой рощице, откуда и раздавалась стрельба. Углубляться в заросли не пришлось, источник шума обнаружился сразу. Молодой бородатый парень, что залез на дерево, отстреливался от собравшейся внизу стаи тварей. Судя по десятку трупов, делал он это с большим профессионализмом. Имея этот человек возможность видеть в тумане, он явно бы справился с тварями без посторонней помощи. А так он стрелял чуть ли не на звук, но делал это очень хорошо. Жаль, но, на его беду, стая была большой. Под деревом парня поджидали еще два десятка монстров, и некоторые из них уже делали попытки погрызть ствол дерева. А значит, до утра этот парень не доживет. Однажды моя доброта выйдет мне боком, но бросить человека в беде я не мог. Сменив туманную форму на крабовую, Я активировал свою способность скрывать присутствие. Голова тут же взорвалась от поступающей информации, перед глазами заплясали цветные пятна, но, кажется, в этот раз все было чуток лучше, чем тогда в башне. По крайней мере, я не имел желания отрубиться. Схватка с тварями много времени не заняла. Будь я чуток проворнее, все произошло бы быстрее, но и так получилось неплохо. Стая не пыталась сбежать. Низшие использовали ту же самую тактику, что и в прошлый раз, попытались лишить меня конечностей. Но они у меня хоть и тонкие, но бронированные по самое не могу. Там только зубы и ломать о них. Разобравшись с тварями, я не удержался и, оторвав кусочек одной из них, закинул его себе в рот. Лишь после этого я обернулся человеком и посмотрел наверх. Парень продолжал сидеть на дереве и боялся пошевелиться. Максимум, что он мог видеть, это то, что на мелких тварей напало более крупное. И то скорее слышал, чем видел. Так что его поведение было оправдано. Затаись, и есть шанс, что тебя не увидит. Человек именно так и поступил. Долго будешь изображать из себя сову? Мои слова остались без ответа, разве что на лице парня появился страх. Кажется, меня приняли за кого-то более опасного, чем простая тварь. Парень, я тебя прекрасно вижу. Сидящий на дереве человек стал осторожно поворачивать ствол своего пистолета в мою сторону. Не надо наводить на меня оружие. Я от этого нервничать начинаю. А чего я тут вообще стою и распинаюсь перед этим парнем? Спас и молодец. Дальше пусть сам. Но, с другой стороны, а зачем было его спасать, если пару километров до человеческого жилья он по туману не пройдет? Да и на дереве отсидеться не получится. Бросить его сейчас — это все равно, что убить. Плюс мне любопытно, что он тут вообще делает. У местных чуть ли не на генетическом уровне уже прописано вечером запираться по домам, а не по улице гулять. Но паренек уже начинает раздражать. У меня тут голова раскалывается, пятна эти дурацкие цветные перед глазами скачут, и этот дурачок не желает с дерева слезать. Идиотская ситуация. Хорошо, хоть новых тварей поблизости пока нет. Ты слезать будешь или до утра на дереве сидеть собрался? Я сейчас уйду и дальше сам от тварей отбивайся. А ты у нас сам кто? О, заговорил. Теперь будет полегче. Но вопрос он задал интересный. Кем назваться? Перевертыш я. Мимо пробегал, слышу, стреляют. Любопытно стало. Точно перевертыш? Тебе документы показать? А у тебя есть? Идиотский диалог, да еще и в тумане. Если он сейчас начнет проверять мои документы, моя голова точно взорвется от нелепости происходящего. Документы у меня есть. А ты сам кто будешь? Кузнецов Бронислав Петрович. Местный я, посадский. Прямо совсем местный, на дереве живешь? Нет, я с Игоревки. А ты откуда? С Москвы, Афанасий Петрович Палков. Перевертыш, чтобы вспомнить, на чье имя оборотни выдали мне документы, пришлось напрячь и так больную голову. Далеко ты от Москвы забрался, да и ты от Игоревки не близко. Я это, отошел подальше, чтобы людей не пугать, если в тварь обращусь. Так ты тут специально? Кажется, ситуация начала проясняться. Надоело простым человеком быть. Парень стал слезать с дерева, желтый туман самый активный. Подумал, что если стану туманником, все изменится. А если не повезет? Передо мной оказался молодой парень лет 25, хотя точный возраст назвать было трудно из-за огромной растрепанной бороды, которая делала внешность человека крайне отталкивающей. Было видно, что за бородой и в лучшие времена не ухаживали, а тут еще ползание по дереву, и теперь на меня смотрел некий леший, а не человек. Вьющиеся волосы до плеч лишь дополняли образ небрежного отношения к своей внешности. А вот глаза у парня были правильные, чуть прищуренные, умные, хитрые. Сразу видно, что такого человека не обманешь. Если сам туманником стать решил, чего меня испугался? Да это, парень отвел взгляд, страшилки детские вспомнил. Ну, про твари, что могут оборачиваться людьми и даже речь людскую понимают. И часто такие встречаются, мне действительно было интересно. Никогда. Детская страшилка это. Понятно. Ну тогда бывай, как там тебя, Бронислав? Бронислав Петрович. Бывай, Бронислав Петрович. Не буду мешать тебе становиться туманником. Я развернулся, уже предвкушая, как отменю способность скрываться и головная боль пропадет. Погоди. Чего тебе? Возьми меня с собой. Охренеть предложение. Я даже на пару секунд завис, и не нашел ничего лучшего, чем просто сказать: я в Ригу еду, поехали вдвоем. А, меня тут ничего не держит. Мое невнятное мычание было понято парнем по-своему, родных нет, работы нормальной нет. Я из посадского люда, Подорожную мне выпишут, служба у меня вся закрыта. В Риге хоть делом займусь. Каким? Я действительно был ошеломлен напором парня и пока с трудом соображал. Оружейником хочу быть, новое оружие создавать. Ты же туманником хотел, передумал. Как стаю эту услышал, так и передумал. Понятно. Страх всю дурь из головы выбил. Повезло, что я рядом проходил. А сколько таких парней в пасти тварей попадают, передумав, когда уже поздно. Даже думать на эту тему не хочется. Я уже было собирался отказать этому странному парню с неопрятной растрепанной бородой, как вдруг мне подумалось, что все мои преследователи ищут одного человека. Одного. А если нас будет двое? Ха. Мы в ответе за тех, кого спасли, больше для вида тяжко вздохнул я. Только я всю ночь идти собираюсь. Это как? Эх, ладно, забирайся. Подвезу, не знаю, что на меня нашло, но я твердо решил взять себе попутчика, только держись крепче. Если что, кричи. Я обернулся крабом и подставил бок парню, чтобы ему было удобнее на меня взбираться. Тварь как-то там цеплялась, значит и человек сумеет. Парнишка сначала отшатнулся, потом подошел и несколько неуверенно забрался мне на спину. Немного подвигавшись, я убедился, что седок не свалится, и отключив способность маскировки, побежал к полотну железной дороги. Вот ведь судьба как повернулась. Начал свою карьеру как гордый вампир. Теперь же я ездовой краб. Глава 20. Обратили внимание, что синий туман движется на запад. Ты о чем? Сначала Владимир, через пару дней Москва, еще через пару дней Ржев. Теперь Великие Луки. Линейное движение на запад получается. Будто он к Риге ползет. Ерунда. Простое совпадение. Да, отдохнуть тебе надо. За 800 лет никаких закономерностей в появлении тумана зафиксировано не было. Это обычная случайность. Такое бывает. Рига. Главный порт Русского царства. Город, 300 лет назад, специально построенный как торговые ворота в Европу. Ради этого к побережью Балтийского моря прокладывали специальный коридор, заселяя его и очищая от тварей. На пустом месте возводили новый город и налаживали транспортные потоки целой страны для того, чтобы здесь все ожило, заработало как надо. Царь лично курировал этот проект. Усилия на это были потрачены неимоверные, но они давно стократно окупились. Ведь через порт Риги каждый год отправлялось грузов более чем на 400 миллиардов рублей. Умопомрачительно огромные деньги. Гигантская прибыль, большая часть которой шла прямиком в казну. Тем удивительнее для меня было узнать, что почти половина этой суммы обеспечивается обычным продовольствием. Но этому есть простое объяснение. В этом мире еда и все с ней связанные, тема крайне деликатная. В первые годы появления тварей от голода умерло больше людей, чем от клыков и когтей чудовищ. В те времена даже каннибализм был узаконен и активно практиковался. Страшная тема, но многие европейские города выжили только благодаря этому. России в этой плане неимоверно повезло. Джекпот вселенского масштаба под названием Карагана. Конкретно в нашем случае, туманная Карагана. Читается как Карагана, больше известно под простонародным названием желтая акация. Это магически мутировавшее растение появилось в самые первые годы пришествия тумана, задолго до того, как этот туман стал порождать твари. Так что, когда привычный мир рухнул, люди уже использовали и культивировали карагану в сельском хозяйстве. От хорошо нам всем известной желтой акации новый кустарник отличался своими плодами. Стручки его плодов были большими, даже огромными. Созревший стручок мог достигать фута в длину, а бобы в нем заметно превосходили ноготь большого пальца взрослого мужчины. Но главным был даже не размер плодов мутировавшего кустарника. В тумане обновленная карагана полностью вызревала за неделю, а плодоносила она с апреля по октябрь, не переставая. При этом эту неделю ждать было не обязательно, даже наоборот. Неделю обычно никто и не ждал. Небольшие стручки появлялись всего после одной ночи и их уже можно было употреблять в пищу. Для людей питательные свойства немного хромали, а вот для домашней скотины лучшего корма придумать было нельзя. Но и люди ими не брезговали. После второй ночи в стручках появлялись небольшие горошины, напоминающие молодой горох. Здесь уже появлялся вкус и питательная ценность возрастала. Скотину вообще силой оттаскивать приходилось. То есть спустя всего двое суток можно было собирать добротный урожай и радоваться жизни. Третья туманная ночь превращала плоды караганы в полноценный аналог зрелого гороха. По крайней мере, я так это себе представлял. По своим питательным свойствам это уже был полноценный продукт. Его сушили на зиму или употребляли в сыром виде, и взрослому человеку это обеспечивало все необходимые для жизни вещества. Четвертая ночь еще раз меняла плоды. Стручок значительно увеличивался в размерах, а горошины внутри теперь напоминали настоящие плоды. Крупные, с большой ноготь взрослого мужчины, они также представляли собой сбалансированный рацион питания со всеми необходимыми минералами и витаминами. За сотни лет маги ничего лучшего придумать так и не смогли. До сих пор местные пайки в дорогу представляют собой банальные бобы-караганы. Пятая ночь лишь добавляла стручкам размера, и они достигали тех самых 30 сантиметров, приобретая законченный внешний вид. То есть пятой ночи ждали те, кто хотел собрать побольше урожая. Все прочие предпочитали собирать урожай уже после 4 суток. Зато после шестой ночи горошины-караганы твердели, становясь похожими на арахис. В полноценные орехи они превращались после 7 ночи. И особенностью этого состояния было то, что в таком виде хранить полностью созревшую карагану можно было годами. Семидневная карагана не портилась и сохраняла все свои полезные и питательные свойства. Как и сказал джекпот вселенского масштаба. Так почему же, имея настолько волшебное растение, почти горшочек, что бесконечно варит кашу, Европа вообще голодала и дошла до каннибализма? Абсолютно неприхотливая карагана, которой вообще был не нужен никакой уход, за пределами центральной России превращалась в сущий кошмар агронома. Византийские маги, приложив колоссальные усилия и вбухав в проект неимоверное количество ресурсов, однажды сумели удержать карагану от отмирания в течение целого года. Но районировать капризное растение так и не смогли. Расти за пределами центральной России волшебная желтая акация отказывалась. Зато в самой центральной России проблем с выращиванием караганы не было никаких. Здесь она росла как сорняк, если такое вообще можно сказать про кустарник, так что и проблем с питанием в царстве не было. Ну а когда хоть какое-то подобие торговли между странами восстановилось, именно продукты питания и стали самым востребованным товаром в Европе. Ригу прежде всего строили именно для того, чтобы везти на запад русское продовольствие. В гостиницу или побродим по городу? Я посмотрел на задавшего вопрос Бронислава и неопределенно качнул головой. Я пока сам не знал, что хочу от Риги, и поэтому определенного решения пока не имел. А все из-за этого парня рядом со мной. Идея взять с собой попутчика уже несколько раз себя окупила. Как-то давно читал забавный рассказ про то, что каждый властелин зла обязан иметь рядом с собой ребенка, который будет проверять его планы на вменяемость. Не то чтобы я властелин зла или темный лорд, но у меня таким ребенком стал Бронислав Кузнецов. Для начала он раскритиковал мой план сесть в Риге на корабль и отправиться в Архангельск морем. Нет, против Архангельска он ничего против не имел. Даже наоборот, всецело поддержал меня, когда я озвучил ему свою конечную цель. Город охотников, как будущее место жительства, Брониславу понравился. А вот поездка туда морем вызывала вопросы, которые мне и были озвучены вперемешку с язвительными комментариями относительно моих умственных способностей. Не признать правоту парня было сложно, но пункт назначения от этого не поменялся. И вот мы в Риге, и что делать дальше не очень понятно. Книги по магии мне тут не купить, без меня желающих хватает и денег у них куда больше, не говоря про возможности. Уехать отсюда в Архангельск почти нереально, между двумя русскими портами курсируют всего два судна, и ни одно из них не является пассажирским. Укрыться здесь от преследования возможно, но из-за своей специфики царского города Рига испытывает некоторый недостаток посадских людей, то есть, как только мы с Брониславом попробуем тут остепениться, будем здесь же призваны в посадский полк. Ага, выяснилось, что пока я не зарегистрирован в организации охотников, всем плевать, что я туманник, обязан нести службу в местном аналоге ППС и точка. И откупные в Риге не принимают, им бойцы нужны, а не деньги. Вот и получается, что приехали мы сюда просто чтобы прожить тут пару дней, остаться при этом незаметными и после отправиться в обратное путешествие по стране, на этот раз на север. И единственная цель моего пребывания в Риге — это запутать следы. Тоже неплохо, но потерянного времени немного жаль. А ведь я не один, у меня Бронислав под боком. Почему парень вообще до сих пор со мной? После того, как я побыл ездовым крабом и наступило утро, мы сели в поезд и немного поболтали. Парень был просто одержим оружием, его было не заткнуть. Чтобы хоть как-то остановить этот поток слов, Идеи и эмоции. Я показал Брониславу свой обрез и пистолет. Этого парню хватило на полчаса. Разобрав и собрав мое оружие обратно, Бронислав заявил, что и сам мечтает однажды создать нечто такое же совершенное, а лучше что-то свое, оригинальное. Идея такого оригинального оружия у парня была. Автоматическая винтовка калибром в 10 линий. Тут такие монстры уже были, но Бронислав хотел использовать не совсем обычный патрон, а тот, что применяется в местном станковом пулемете. Я ни черта не понимал, о чем идет речь, но калибр представить мог. Это почти пушка, а не автоматическая винтовка. Слабо понимаю, как кто-то может палить чем-то подобным с рук. Там отдачи должно на пару метров назад сносить, а может даже и руку отрывать. Просто ради поддержания беседы я заговорил про боеприпасы, что наверняка они имеют немаленький размер и вес, на что получил жалобы, что вес и есть чуть ли не единственный непреодолимый изъян в его идее. Мол, автоматическая винтовка обязательно получится, но будет она однозарядной. А кому нужна однозарядная автоматическая винтовка? И вот здесь я зачем-то ляпнул про безгильзовые боеприпасы и оружие к ним. Некоторое время Бронислав соображал, о чем конкретно я говорю, а потом до парня дошло, как он на меня смотрел, какое там спасение его жизни. Плевать он на это хотел. Озвученная мной идея подарила Брониславу мечту и цель, а я стал его мессией. Теперь этот бородач от меня не отстанет, даже если я его пристрелю. Но уверен, что и после этого он ко мне духом бесплотным явится и будет преданно заглядывать в глаза. И чем угодно клянусь, меня бы это не остановило. Убивать я уже привык, к привидениям могу привыкнуть. Но по ходу дела выяснилось, что ко всему прочему Бронислав пройдоха каких свет не видывал. Полезный человек, то есть, это стало понятно довольно быстро. Скрыть свою природу вампира от парня у меня не получилось. Не то чтобы я не пытался, но когда один с аппетитом кушает свой завтрак, а второй нос воротит, вопросы возникают, и ответов на них нет. Я, понятное дело, говорю про внятные ответы. Пару раз можно сказаться больным, имитировать расстройство желудка, даже про диету особенную можно что-то задвинуть. Но это все из разряда тех самых планов, которые даже ребенок раскритикует в пух и прах. А Бронислав далеко не ребенок, к тому же он очень умный. В итоге моя маскировка и суток не продержалась. Пришлось сесть и поговорить по душам, а то по парню было видно, что он себе уже всякого надумал. Он и так после нашей ночной встречи меня во всяком подозревал, а тут еще и столь странное мое поведение днем. Туманик с расстройством желудка. Небылица похлеще, чем вампир-вегетарианец. Правда, в мою настоящую историю поверить было ничуть не легче. Бронислав-то думал, что я обычный крепостной из дикой деревни, шуткой тумана получивший форму перевертыша. Об этом, кстати, говорил мой крабовый облик, слишком уж он был несуразным для нормального перевертыша. Хотя, конечно, встречалось тут и не такое. Но в общем мой новый друг считал, что я случайно стал туманником, и у меня на этом фоне конкретно потекла крыша. Иными словами, он думал, что я был сумасшедшим. Поэтому новости о моей природе искусственно выведенного вампира воспринял с энтузиазмом, ведь стало понятно, что с головой у меня все в порядке. Что это не совсем соответствует действительности, я рассказывать не стал. Зачем расстраивать человека? Вместо этого выдал парню 20 рублей на бутылку крови. Мол, сбегай, купи, чтобы я своей мордой не светил. Бронислав деньги взял и побежал. Я, понятное дело, в меру своих сил за ним следил. Но парень меня не подвел, никому не сдал и в точности выполнил мое задание. Почти в точности, ибо взял он денег на одну бутылку, а вернулся с двумя. Ушлый оказался тип, а уж как он торгуется, просто сказка. Я, чтобы не таскать в рюкзаке лишний вес, отдал свой пистолет Брониславу вместе со всеми патронами, что у меня были. У парня было свое оружие, но это был еще дедовский пистолет, доставшийся по наследству от отца. Патроны почти полностью были израсходованы в ту ночь, когда Бронислав отстреливался от твари, сидя на дереве, и парень решил избавиться от этой части своего наследства. Так вот он его как раритет продал. Ей-богу, если бы сам это не наблюдал, сказал бы, что покупателя загипнотизировали. Иначе объяснить тот факт, что он переплатил за пистолет Бронислава раз в 10, я не мог. Ну не считать же железный хлам, что был у парня за оружие, реальным раритетом. По мне такое не на каждом пункте приема черного лома брать должны. Если что, я не про внешний вид оружия, Тут все было в идеальном порядке. Может, поэтому пистолет и удалось продать как настоящий раритет. А еще у меня стали появляться подозрения об истинных причинах, заставивших Бронислава покинуть свой поселок. Я бы с таким жуликом тоже рядом жить не смог. Хорошо, когда такой тип на твоей стороне, а если он против тебя? Я даже удивлен, что при таких талантах Бронислав испытывает трудности с деньгами, их у него с собой просто не было. Вот чувствую, не от хорошей жизни он в туман полез. Ой, не от хорошей. В общем, парнишка теперь со мной, и отпускать Бронислава нельзя, он хранитель моей главной тайны. Но главное, что этот гад теперь сам от меня уходить не желает. Уж точно не после того, как я пообещал ему сделать его вампиром и устроить на работу в согласии. Оказывается, моя семья занимается не только наукой, но и оружие тоже разрабатывает. Так что вернее компаньона мне не найти. Он со мной до самого конца. Давай в гостиницу, только поприличнее, нам в ней несколько дней жить, скомандовал я, приняв окончательное решение. Чем займемся? Бронислав тут же оживился. Тут, если что, казино есть. Умеешь играть? Никогда не пробовал. Только слышал и читал. А чего так? Так в центральных уездах азартные игры запрещены. Правильно, запрещены. А вообще заглянуть было бы интересно. Разные рулетки и прочие сразу в топку. А вот картишки — это интересно. Я не сильно азартный человек, но в покер иногда перекинуться люблю. Интересно, какие тут есть карточные игры? Но озвучивать этот вопрос я не стал. Раз уж мы в главном торговом городе царства, давай выйдем на местных контрабандистов. По крайней мере, попробуем их найти. А еще нам нужна лавка охотников. Ригу должны покинуть два совершенно других человека. Поэтому держи деньги. Найди нам гостиницу, купи мне пару бутылок крови, обнови себе подорожную и побрейся наконец. Я тебя пока здесь подожду. С внешним видом Бронислава была беда. Ножницы и расческа были из разряда предметов, которые парень принципиально не признавал. И, честно говоря, его растрепанный вид, а главное, вечно всклокоченная борода, изрядно раздражали. Видеть такое рядом с собой было некомфортно, да и демаскировал он нас, привлекая ненужное внимание. Поэтому наше недолгое путешествие до Риги было наполнено многочисленными спорами на тему внешнего вида. И пусть я их выигрывал, но, по факту, ничего не менялось. В общем, в бытовом плане Бронислав был хуже ребенка. Ладно, хоть зубы чистил без напоминания и умывался сам. Уверен, что и сейчас он полностью проигнорирует мое распоряжение наведаться к цирюльнику. Зато точно принесет кровь, обновит себе подорожную и, скорее всего, получит контакты местных контрабандистов или, на худой конец, узнает адрес лучшей лавки организации охотников. Про гостиницу и вовсе молчу. Однозначно, лучшую найдет. Так что в итоге я немного поворчу на него, но забрав кровь, просто пойду медитировать. Я, кстати, теперь каждую ночь медитирую и достиг в этом некоторого прогресса. Можно сказать, освоил навык. А еще я не просто медитирую, а хлебаю кровь небольшими глотками и всю ночь держу маскировку. Это уже дало свои плоды. Что за цветные пятна у меня перед глазами пляшут и почему мир воспринимается иначе, я так и не разобрался, а вот головная боль однозначно стала куда более терпимой. Теперь мне больше не хочется всех вокруг убить или взорвать себя. Могу маскироваться бесконечно долго. Хотя, конечно, это неуютно. Лучше уж рвать твари на каком-нибудь пустыре. Это точно приятнее и прибыльнее. А у нас в итоге все получилось, как я предсказывал. Бронислав принес аж 3 бутылки крови, на которые он потратил те же 20 рублей, которые я тратил на одну. Узнал адрес магазина охотников, в который ходят все реальные пацаны, правда, в его исполнении это звучало как степенные мужи, но я для себя перевел его речь так. Кроме того, Бронислав получил адресок бара, в котором любили собираться контрабандиры. Так здесь, оказывается, называли тех, кто таскает через границу контрабанду. Ну и внешний вид парня никаких изменений не претерпел. В общем, ошибся я только насчет подорожной. Про нее Бронислав пойдет договариваться завтра. Сегодня у него появилась одна идея, и он решил не тратить свое драгоценное время на блуждание по местной управе. Ну и главное, адрес приличной гостиницы Бронислав тоже узнал. Туда мы и отправились. Глава 21. Начинаем. У меня хорошие предчувствия на эту ночь. Поступили первые показания приборов. Ну, не томи, говори уже, чего молчишь, ну. Концентрация за 300, излучение больше 1000. Цвет пока не определяется. Твою мать, определился цвет. синий, а предчувствие было таким хорошим. Найденная Брониславом гостиница оказалась даже слишком приличной, не ниже 4 звезд прошлого мира, а может даже выше. Но тут другая система. По дороге напарник просветил меня относительно местных реалий. Здесь рейтинг гостиницы определялся по ее разряду. Лучшим считался первым, худшим 5-й. Разряд устанавливался самими владельцами на основе услуг и удобств, предоставляемых их гостиницей. При этом, в отличие от правил железной дороги, здесь в гостиницу первого разряда пускали всех вне зависимости от социального положения. Отказать в предоставлении номера можно было лишь если гость нарушал закон. Поэтому нежелательную публику в перворазрядных гостиницах отпугивали огромной ценой. Бронислав рассказал, что номера в лучших гостиницах могли стоить по 100 рублей за ночь и выше. Услышав это, я тут же вспомнил свою московскую гостиницу и еще раз убедился в мысли, что там не все чисто. Кстати, рейтинг был и у местных ресторанов. Тоже разрядом назывался, но там делили посетителей по одежде. В ресторацию первого разряда можно было прийти только в вечернем наряде, иначе вас просто не пустят, что по мне довольно забавно. А еще получалось, что даже забегаловка пятого разряда могла порадовать посетителей изысканными блюдами, а ресторан первого разряда выложить на тарелке пережаренные привокзальные беляши. И если одежда посетителей соответствует, то все в рамках правил. Бронислав подтвердил мои мысли, сказав, что и такое бывает, хотя, в целом, уровень стараются держать все заведения общепита. Но про пятый разряд отдельно добавил, что там обычно кормят очень хорошо, и отличие от, скажем, третьего разряда, лишь в разнообразии меню и публики вокруг, но никак не в качестве приготовленных блюд или их вкусе. То есть фактически едальни тут выбирали не по меню, не по качеству, не по повару, а по социальному статусу посетителей. Повторюсь, это забавно. Но, с другой стороны, понты во все времена ценились выше денег, а здесь почтенной публике даже голову ломать не надо было, куда пойти, чтобы выгулить свои новые бриллианты. Двери ресторанов первого разряда всегда были для них открыты. Встретили нас в гостинице с напарником не очень приветливо, что на фоне окружающей нас роскоши и великолепия смотрелось довольно отталкивающе. В таких местах ждешь, что тебя будут облизывать, а не обнюхивать. Здесь же сначала долго и с хмурыми лицами рассматривали наши документы посадских людей, потом тщательно проверяли все прочие бумаги, выискивая в них малейшие недочеты. Когда придраться оказалось ни к чему, стали прямо намекать, что наши паспорта будут проверяться в разбойном приказе. Будь я один, на этом моменте уже покинул бы эту гостиницу и искал место попроще. Но за время нашего короткого путешествия вдвоем Бронислав незаметно взял на себя все подобные переговоры, и видя, что напарник не дергается, я тоже сохранил каменное выражение лица и никак не прореагировал на происходящее. Чуть позже Бронислав рассказал, что такие заявления тут принято рассматривать как пустые угрозы. Они и делаются исключительно в расчете на новичков, что те начнут паниковать. А так, пусть мы и сдали свои паспорта, так положено, и вернут нам их лишь когда мы съедем, но тщательно проверять документы никто не будет. Это ведь дополнительная работа, а ее делать никто не хочет, выгоды-то никакой. В общем, успокоил меня, номер нам в конечном итоге сдали. Правда, не самый лучший, который я просил. Полулюкс на привычные мне понятия. Сказали, что все остальные места заняты, а я сделал вид, что поверил в их ложь. Правда, желание жестоко наказать наглый персонал пропало в тот самый момент, когда я переступил порог нашего номера. Оказалось, что двухместные апартаменты за 25 рублей в сутки подразумевают здесь совсем не комнату с двумя кроватями. Наш номер представлял из себя две комнаты, объединенные общей гостиной. Когда же я поинтересовался, чем этот номер отличается от самого лучшего, выяснилось, что в лучших апартаментах есть еще рабочий кабинет, а личные удобства, то есть санузел, есть в каждой спальне. Ну а в этом номере туалет и ванна общие на обе комнаты. Для гостиниц второго разряда такое позволительно. Сунув сопровождающему 50 копеек, я осмотрел весь номер и остался им более чем доволен. Здесь можно будет с комфортом пожить несколько дней. При желании даже покидать апартаменты не обязательно. Еду тут доставляют прямо в номер. В общей комнате даже стол специально имеется, за которым очень удобно вкушать яство. Но это все для человеческой части нашего тандема. У меня есть 3 бутылки крови и есть желание употребить их с пользой для себя. Главное, чтобы меня никто не беспокоил. Вот с этой частью плана и вышли проблемы. Не успел я лечь и начать медитацию, как в комнату постучался Бронислав, и по его виноватому виду я понял, что ему срочно нужна моя помощь с безгильзовыми боеприпасами. Пришлось идти и помогать. Надо сказать, что я не очень верил в собственную идею. Я высказал ее просто так, а не как откровение свыше. В конце концов, большую часть истории человечества огнестрельное оружие имело именно безгильзовые боеприпасы. Эта гильза была инновацией, а ее отсутствие в оружии большую часть времени воспринималось как нечто обыденное. В этом мире все было плюс-минус как у нас. Разве что тут в целом прогресс идет немного быстрее и немного иначе, но на общую картину это почти не влияет. Поэтому я не думаю, что местные как-то резко забыли про безгильзовые патроны. Скорее всего, этой темой кто-то занимается. Но, в отсутствие интернета, нет возможности быстро проверить свои идеи, просто чтобы узнать, а на каком этапе все у местных. Может, уже давно отработано и признано ненужным и бесполезным. С другой стороны, Брониславу на это наплевать. Парню важно создать что-то свое, и безгильзовые патроны на этом поприще выглядят крайне привлекательно. В нашем случае это даже не сами патроны без гильз, а оружие под них, что в любом случае будет оригинальным. Не думал уменьшить калибр, склонившись над набросками Бронислава, я с трудом понимал его задумку, но главное, то есть диаметр ствола, видел, представь длинную и тонкую пулю, почти как игла или небольшая стрела, при соответствующей скорострельности. Они могут наделать много дел. Дропи картечь будут отдыхать в сторонке. Ведь у каждой такой иголки энергии будет раз в 50 больше, чем у отдельной дробинки. Надеюсь, я не очень большой бред несу. Все-таки я электрикой с оружием дел почти не имел. Так не проще ли сразу десяток твоих иголок в один патрон запихать? Чувствую, парень ошибается. Такая псевдокартечь будет хуже обычной. Или нет, что ему сказать? Думаю, так будет плохо. Лучше по одной. Правда, при высокой скорострельности перегрев ствола должен быть дикий. Перегрев – это ерунда. Туманная бронза любые температуры выдержит. Что за бронза такая? Так я узнал еще об одном русском супертоваре помимо Караганы. Туманная бронза, как и ее привычная нам версия, была сплавом, в основе которого прежде всего лежали медь и олово, но как и в привычную бронзу, здесь добавлялось и всякое другое. И в случае с туманной бронзой, что это за всякое, никто не знал. Точный состав сплава был царским секретом и охраняли его соответствующим образом. Также секретной информацией был способ, каким сплав обрабатывался туманом и насыщался им, и вся связанная с этим технология. Во всем царстве всего 3 завода производили туманную бронзу, и каждый охранялся как царские палаты. Бронзой в целом принято называть сплав меди с другими металлами, кроме тех, что уже имеют собственное название, типа латуни или мельхиора. Просто оловянная бронза привычнее всего, но это все так, присказка. Секреты вокруг туманной бронзы и ее точный состав не более чем забавная информация к размышлению. А вот что важно, так это свойство полученного магического сплава. И по сравнению с ними мифические адамантии из мира Марвел нервно курит в сторонке. Тут и прочность, тут и твердость, тут и упругость, тут и пластичность и еще целая куча свойств, каждая из которых на высоте. А еще туманная бронза плавится только магией, никакие температуры ей не страшны. Но есть у туманной бронзы и недостатки. С магией этот сплав взаимодействует отвратительно. Настолько отвратительно, что для магов он почти бесполезен и из него почти невозможно делать артефакты. Впрочем, не магами едиными мир живет. Так что областей применения у туманной бронзы огромное множество. А уж за границу она продается просто в неимоверных количествах. Там скупают любые объемы, которые будут предложены, и уже второе столетие пытаются раскрыть секрет этого сплава. Пока безуспешно. С другой стороны, в попытках повторить успех русских магов с туманной бронзой их европейские коллеги создали туманную латунь. Подражая грекам, сплав нарекли орехалком. Вот он уже был идеальным магическим материалом как для артефактов, так и для простого взаимодействия с магией, плюс имел неплохие общие свойства, частично схожие с туманной бронзой. Правда, секрет изготовления орехалка долго хранить в тайне не получилось. Сначала, вслед за саксонцами, орехалк стали производить богемцы, за ними бургунцы, ну а там и вообще все, кто мог себе это позволить. Но что удивительно, орехалк русское царство также поставляло на экспорт, то есть даже всем известный состав с удовольствием покупался. В общем, мы с Брониславом еще немного посидели над чертежами, но чем-то помочь парню я не смог, не моя тема. Зато я понял, что он фанат больших калибров. Моя идея пулять в твари мелкими и очень быстрыми стрелками его не вдохновила, да и сами стрелки иголки в качестве пули энтузиазма не вызывали. Другое дело что-то диаметром под 2 сантиметра, и чтобы кинетической энергии столько, что стены сносит с одного выстрела, и чтобы выстрелов побольше. Фанатик, что тут еще скажешь? Оставив одержимого оружием, пошел медитировать. Ночь уже близко, за оставшиеся пару часов полбутылки крови переработать однозначно успеют, а там можно будет и прогуляться. Окно тут легко открывается, я уже проверял. Зачем мне прогулка? Так надоело уже применять свою способность маскироваться. Голова у меня не казенная, ее жалеть надо, а не вот эти вот более непонятные разноцветные пятна в сером мире. Лучше прогуляюсь да тварями перекушу. Но и эти планы были нарушены. Точнее сказать, выпить и медитации и переработать половину бутылки крови у меня вышло без эксцессов. В этом я становлюсь хорош, и описанные в блокноте упражнения выходят у меня все лучше и лучше. А вот выйти в город не вышло. Синий туман, и этим все сказано. Быстро перемещаться можно, охотиться не стоит, не мне. Стану сильнее, тогда и посмотрим. Кстати, читая о видах тумана, я как-то считал, что синий цвет – это большая редкость. Вот зеленый бывает частым ночным гостем. Потому тут вокруг важных дорог все и вырубают, превращая леса в поля. А вот синий может годами не появляться. Но вот я в этом мире всего ничего, а уже в какой раз натыкаюсь на этот местный аналог конца света на Земле. Видимо, не так я что-то в книгах понял. Не считать же, что синий туман меня преследует. Даже смешно от такой мысли. Медитация получилась очень особенной. Силу я почувствовал даже здесь, на 8-м этаже здания. Казалось, что подо мной разлилось целое море энергии, и вся эта энергия моя. Медлить я не стал и тут же принялся все это поглощать и перерабатывать. Разницу я ощутил мгновенно, и она мне нравилась. А еще разница чувствовалась в окружающем мире. Я впервые проводил ночь синего тумана в здании, и могу сказать, что для людей это и правда похоже на апокалипсис. За окном почти не стихала стрельба, иногда раздавались взрывы, и активно использовалась магия. И все это прямо в центре города, ведь Рига была построена без детинцев. Это был такой большой эксперимент, новый город с новым подходом к архитектуре. Вместо постройки приподнятых над землей детинцев, каждое здание в городе было дополнительно укреплено, а все здания выше 10 этажей, а таких в городе было большинство, имели переходы, связывающие их с соседними зданиями. То есть безопасность была на высоком уровне, а вот ночная жизнь отсутствовала, ну, почти отсутствовала. На крышах многих зданий можно было тусить и развлекаться до самого утра, и никакие твари тебе не помешают. Задумка была сделать рабочий город полностью подчиненный одной цели – экспорту товаров в Европу. Задумка провалилась, а архитектура осталась. Но судя по плакатам, что мы с Брониславом видели, пока шли по городу, жить этой уникальной архитектуре осталось недолго, ибо с плакатов неизвестный мужик призывал граждан города голосовать за строительство большого и комфортабельного детинца. И думается мне, что после сегодняшней ночи обеспеченные горожане предпочтут перебраться из центра города в такой вот детинец. Ну просто чтобы по ночам больше не слышать стрельбу и взрывы. Иногда прямо у тебя под окном. Тем временем медитация шла и давала свои плоды. Эффект от присутствия синего тумана вполне можно было сравнить с выпитой бутылкой крови. Я прямо чувствовал, как становлюсь лучше и сильнее. Еще немного, и я точно взойду на свою первую ступень к первому рангу. Именно в этот момент в дверь моей комнаты постучали, а потом, не дожидаясь разрешения, она распахнулась и на пороге оказался полностью одетый и вооруженный Бронислав. По радио передали, на окраинах города появилась старшая тварь, произнес возбужденный и взволнованный парень. Я радио выключил, как только услышал там информацию о синем тумане. Но, даже оставь все включенным, в новости о старшей твари я не видел ничего, что могло бы так взволновать напарника. И что, туман тебе в голову? Мы посадские, так мы не местные, обязанности защищать поселение у нас не было, Рига была не нашим посадом. Это в обычных условиях, развеял мое невежество Бронислав, на борьбу со старшей тварью обязаны встать все жители поселения, кроме крепостных, а ты к тому же еще и туманник. Тебя могут мобилизовать приказом местного воеводы. Более того, тебя обязательно мобилизуют, если с тварью не получится справиться быстро. А вот это погано. Воевать с могущественным чудовищем мне не хотелось. У меня ни оружия нормального, ни экипировки подходящей. Одевайся и бери оружие, скомандовал Бронислав. Так ведь еще не мобилизовали. Куда спешить? Сейчас на старшую тварь бросит все силы, что есть в городе. Как думаешь, что после этого начнется на улицах? Персонал гостиницы знает, что ты туманник, тебя обязательно привлекут к обороне здания. Здрасте, приплыли. Как номер нормальный сдать, так я мордой не вышел, а как с тварями биться, так пройдите, пожалуйста, вам сюда, твари, только в человеческом обличье. Бронислав как в воду глядел, я даже встать не успел, как в дверь номера забарабанили. Скажи, сейчас буду, проворчал я, экипируя кобуру с обрезом и патронтаж. Выйдя из номера, я столкнулся с консьержем, который предложил мне спуститься на третий этаж, который специально предусмотрен для того, чтобы отбиваться от тварей, если они прорвутся внутрь здания. Третий так третий, я не привередлив. Тем более, если он подготовлен к обороне, и у местных все предусмотрено. Из соседних номеров также выходили вооруженные постояльцы, и всех их направляли на третий этаж. На лестнице мне встретилась женщина с тремя детьми, что поднимались наверх. Если что пойдет не по плану, они эвакуируются на соседнее здание, а вот все мужчины дисциплинированно спускались вниз. Паники и слез не было, а мне эти чужие дети вдруг напомнили трех моих крох, которых я больше никогда не увижу. Как они там? Не то чтобы такой бабник, как я, был идеальным отцом, но своих детей я любил искренне и заботился о них в меру своих возможностей. По крайней мере, они у меня ни в чем не нуждались, а без меня это точно изменится, что уже заставляет грустить. А еще я никогда не увижу, как они вырастут, заведут свои семьи. Так, что-то я расклеился. Лучше бы организм вампира подобные гормоны не вырабатывал, а с сексом все было в норме. Успею еще погрустить о детях, сейчас надо готовиться к возможному бою. На третьем этаже все было спокойно. Удивительно, но местные действовали как одна команда. Никто не истерил, не кричал о своих правах, о том, что он заплатил много денег и его обязаны защищать или что-то такое в этом духе. Ничего этого не было. Все постояльцы готовились дать тварям бой, и каждый был полон решимости и сжимал в руках свое оружие. Больше всего это напоминало сцену из фильма «От заката до рассвета», где в конце посетители бара столкнулись с ордой вампиров. Самые разные люди, еще минуту назад готовые вцепиться друг другу в глотку из-за излишек тестостерона в штанах и алкоголя в крови, в мгновение ока встали плечом к плечу и спина к спине, дабы сражаться с монстрами. Здесь все было очень похоже на это кино. Персонал гостинцы и гости, люди достаточно обеспеченные, все готовились встать непреодолимой стеной на пути твари, и ни у кого из них не было сомнений. В этом этот мир отличался от нашего в лучшую сторону. Встав рядом с Брониславом, я ободряюще кивнул ему и, достав обрез, стал ждать. Глава 22. Старшая тварь смещается в сторону третьей заповедной зоны. Скорость движения небольшая. Вытащить ее из заповедника будет очень сложно. Нельзя ее туда пускать. Маги будут недовольны. Авиация нанесла удары по площадям. Результаты неизвестны. Когда смогут повторить, неизвестно. Вокруг аэродрома множество младших тварей. Единственная ночная взлетная полоса под угрозой. Пока отбиваются, но взлетать опасно. Направьте летунам всю возможную помощь. Авиация нам еще понадобится. Разведка сообщает, что старшая тварь опознана. Это тролль. Точный тип не определен. В туман точный подвид. Если старший тролль укроется в заповеднике, его оттуда без десятка магов пятого ранга не выбьешь. Они же в земле прячутся, с ней сливаясь. Даже никакого излучения нет. Тролля не обнаружить, пока на него не наступишь. Потерь будет очень много. Семья Рук сообщает, что у них полностью уничтожены 8 боевых групп. В туман кровопийц, пусть дохнут. Не до вампиров сейчас. Что мы можем бросить на старшего тролля, чтобы задержать его? Ничего, господин полковник, текущие потери слишком велики. Проклятие, если позволите. Что у тебя? Старшую тварь от Риги мы отогнали. Город и окрестные поселения в безопасности. Свое дело мы сделали. Остальное – работа магов. Сколько приготовлений, сколько суеты, а в результате как в воду пукнули. Никто нас атаковать не стал. Твари даже не ломились в гостиницу, не говоря уж об этажах выше. Для кого, спрашивается, я пафосные позы с оружием на изготовку принимал? Для кого я несколько часов подряд демонстрировал уверенность и непоколебимую стойкость, пытаясь подбодрить людей вокруг. Все это было зря. А еще выяснилось, что все это время в глазах местных я смотрелся как самый настоящий дурачок, так как был единственным, кто не взял свой ладоник, а тут через них как через рации переговариваются, надо лишь заранее договориться, на каком канале. И вот все с ладониками, все на связи, и я такой красивый без ничего. При этом вроде как именно я тут главная боевая единица, так как все остальные сплошь магии до утра от простых людей ничем не отличаются. В общем, твари так и не напали. По итогу наших ночных бдений все только устали и не выспались. А я еще и не помедитировал на халявной силе синего тумана. Хотя, совсем уж бесполезной ночь назвать нельзя. Бронислав с его подвешенным языком и, если тут так можно сказать, высокой социальной активностью, познакомился с парочкой наших соседей, что по случаю расположились рядом с нами и развлекали себя беседой между собой. И знакомство это оказалось очень полезным. Оба были в Риге по торговым делам. Маги, но больше по названию, чем по сути. Ведь повседневными делами орденов и родов тоже кто-то должен заниматься, и это точно будут не сильные туманники, у которых найдутся дела и поважнее, чем подбивать бюджет, продавать и покупать или заниматься какой-либо другой скучной, но нужной работой. Василий Прохорович Попов был вассалом боярского рода Волковых и магом первого ранга. Подтянутый и крепкий мужчина в самом расцвете сил. Лишь небольшая седина на висках выдавала его истинный возраст. В Риге находился ради закупок польских товаров. Что за товары, не сказал, но, вроде как, дешевле купить это за границей, потому мужчина в Ригу и приехал, выяснить, так ли это на самом деле.